стоит в жертвовании всех плодов действия, что значит жертвование, оставление всех мотивов, скрытых и явных, невидимых и очевидных, которые, по сути, деятельность ума и эго. And the second is the gunas, the basic traits and tendencies in a human body. Второе учение касается гун, которые являются по своей сути характерными чертами, привычными ходами, склонностями в теле. See, Gita has divided human beings into four gunas, four categories of gunas. Гита разделяет человеческие существа согласно гунам на четыре класса, четыре категории. And the whole humanity can be categorized into four basic groups. А все человечество может быть разделено согласно этой категоризации на четыре группы. According to gunas, that means according to basic traits and tendencies. Согласно классификации гун, то есть согласно действующим силе, привычным склонностям, тенденциям, характерным чертам. What are these gunas? We can go into detail after the in the second session. Что такое эти гуны, природа их? В эти вопросы мы сможем углубиться во время следующей сессии. And the beauty is the latest psychologist Carl Jung said that this classification of human beings into four groups, which is available in the ancient wisdom of Bhagavad Gita, is true. И что примечательно, то что современный психолог Карл Юнг говорит, что это разделение древней мысли человечества на четыре группы согласно гунам очень правдиво отражает действительную ситуацию. And this body also moving throughout the world and watching the human beings everywhere, and he also finds that yes, everywhere the human being can be categorized into four basic groups. И говорящий, путешествуя по миру, встречаясь с огромным количеством людей, тоже может свидетельствовать, что все человеческие существа попадают под эту классификацию разделения на четыре основные группы согласно действию гун. What are these groups? What are the characteristics of these groups? Characteristics of gunas. What are the characteristics of this group? That we will go in the second session. Что это за группа и каковы их отличительные, характерные черты, то есть суть гуны? Об этом мы будем говорить детально на следующей сессии. We will go deeply into it all together. Все вместе мы сможем глубоко в деталях обсудить этот вопрос. And everybody can understand what a tremendous wisdom it is to understand this. Каждый сможет прикоснуться к этому, понять, что это глубочайшая мудрость. And it says that the transformation of gunas are also possible, but not through feeding these gunas or not through fighting with these gunas, but just facing these gunas. And that sets you free from the gunas, and the gunas go on getting transformed. Также сказано, что возможна трансценденция гун, но эта возможность дана не борьбой с гунами, а также не поддержкой их, лишь просто смотреть в лицо фактам, видеть эти гуны, действия этих гун, позволяет освободиться и выйти за пределы их. That means neither fighting nor feeding, but facing and being free. Это значит не поддерживать их, не давать им пищи и не бороться с их действием, а просто видеть их деятельность. Although, значит быть свободным от них. Although the gunas are natural in a particular human being, but he is